лице заскрежетал зубами. Если бы ему повезло и пришлось подавлять восстание, он, по римскому обычаю, все предал бы огню и смог бы разграбить мастерские серебрянщиков. А так Публию Цезарю осталось только скомандовать солдатам очистить театр, да отдубасить немногих не успевших скрыться смутьянов, а также строптивых иудеев, которые никак не желали уходить. Позднее он раздраженно выговаривал мне: «Мы могли страшно разбогатеть, если бы не твоя глупая нерешительность. Успешно подавив бунт, мы бы возглавили сословие всадников и обвинили бы во всем мягкотелого и нерасторопного Силана. Железо надо ковать, пока оно горячо». Павел был вынужден некоторое время скрываться, а потом и вовсе бежал из города. Я сам окольными путями передал ему серьезнейшее предупреждение, и после этого он удрал в Македонию. Между тем в городе постепенно все успокоилось, и ход мыслей евреев принял другое направление. Среди них было немало изгнанных из Рима ремесленников, которые очень надеялись на смягчение порядков при новом императоре и собирались вернуться в столицу уже в начале следующего года. Однако на море начались штормы, и в гавани не оказалось ни единого корабля, готового пуститься в плавание к берегам Италии. Поскольку Публий затаил на меня глухую обиду, я, вовсе не намереваясь обострять с ним отношения, все же упорно искал смельчаков-мореходов, и в конце концов мне повезло. Нашлась маленькая суденушка, которая, заполнив трюмы изваяниями богов и положившись на покровительство Артемиды, отважилась отправиться в Коринф. Слава Юпитеру, нам удалось избежать страшных зимних бурь, хотя за время пути мы не раз укрывались в уютных бухтах разных островков. Геракл Лауций уже оплакивал меня, считая погибшим, потому что я давным-давно не давал знать о себе. Он еще больше растолстел. В голосе у него появились назидательные нотки. Он удачно женился на пышнотелой вдове гречанки, матери двух мальчиков, и теперь воспитывал их и управлял ее имуществом. Он с удовольствием показывал мне свои мясные лавки, товар в которых охлаждался ледяной водой горных источников. На паях Геракл приобрел еще и корабли, и рабов-ремесленников, собираясь основать собственную мастерскую по изготовлению бронзовой утвари. Когда я рассказал ему о беспорядках в Эфесе, он понимающе кивнул и ответил: «Да, у нас тут тоже были кое-какие неурядицы. Ты, конечно, помнишь, что Павел внезапно уехал в Иерусалим, чтобы отчитаться перед старейшинами. Так вот, они нашли его учение слишком запутанным и туманным и оттого отказали ему в своем одобрении. В общем, неудивительно, что он, разозлившись, проповедует теперь еще одержимее, чем прежде. Наверное, у него действительно перешла часть силы Христа, ибо время от времени он совершает небольшие чудеса. Однако благоразумные христиане стараются держаться от него подальше». «Так ты что, по-прежнему христианин?» — спросил я. «По-моему, я даже стал еще праведнее», — отвечал Геракл. «В душе моей воцарился мир. У меня добрая жена. В делах мне сопутствует успех. Недавно в Коринф прибыл еще один человек по имени Аполлос. В Александрии он изучал древние рукописи иудеев и в Эфесе слушал наставления Акила и Прескилы. Он прирожденный оратор, и у него очень много сторонников. И вот вскоре у нас появилась партия полоса, которая отдельно собиралась и отдельно же трапезничала, и в конце концов мы перестали общаться с другими христианами.